Мистер Уикхэм был тем счастливым представителем мужского пола, к которому обратились глаза всех присутствующих в зале дам, а Элизабет оказалась среди них той счастливицей, возле которой он в конце концов нашел себе место. Усевшись, он тотчас же вступил с ней в беседу. Приятнейший характер, который, хотя она и касалась всего-навсего вечерней сырости и приближения дождливой погоды, позволил ей почувствовать, что самая скучная и избитая тема может приобрести значительность при надлежащем искусстве собеседника. Такие соперники в борьбе за внимание со стороны прекрасного пола, как мистер Уикхэм, его приятели-офицеры заставили мистера Коллинза почти совсем стушеваться. Для барышень он и в самом деле перестал существовать. Однако время от времени он все же обретал чуткого слушателя в лице миссис Филлипс и, благодаря ее заботам, не испытывал недостатка в кофе и булочках. Когда были расставлены карточные столы, он получил возможность, в свою очередь, оказать ей любезность, приняв участие в игре. «Я пока еще недостаточно опытный партнер», — сказал он, — «но мне необходимо усовершенствоваться, ибо при моем положении в жизни...» Миссис Филлипс была ему очень признательна за принятое приглашение, но не смогла дослушать его до конца. Мистер Уикхэм не играл в вист и был с восторгом принят за другим столом, где сел между Лидией и Элизабет. Вначале существовала опасность, что способная, не умолкая болтать, Лидия завладеет им полностью. Однако игра интересовала ее ничуть не меньше, и вскоре она настолько увлеклась ею и с таким жаром начала выкрикивать ставки и выигрыши, что перестала обращать внимание на кого бы то ни было. Благодаря этому мистер Уикхэм получил возможность, насколько позволяла игра, разговаривать с Элизабет, которая слушала его с большой охотой, хотя и не надеялась, что разговор коснется предмета, интересовавшего ее больше всего, его знакомства с мистером Дарси. Она даже не смела назвать имени этого человека. Совершенно неожиданно, однако, ее любопытство было удовлетворено. Мистер Уикхэм сам коснулся этой темы. Осведомившись о расстоянии между Незерфилдом и Меритоном и получив ответ на этот вопрос, он с некоторой неуверенностью спросил, давно ли здесь находится мистер Дарси. — Около месяца, — сказала Элизабет, и, не желая упустить волновавшую ее тему, добавила, — у него, я слышала, большое имение в Дербишире. — О, да, — ответил Уикхэм, — отличное поместье, чистых 10 000 годовых. Вряд ли вы могли встретить кого-нибудь, кроме меня, кто дал бы вам на этот счет более точные сведения. С его семейством я связан известным образом с раннего детства. Элизабет не могла не выразить удивления. — Еще бы вам не удивляться, мисс Беннет. Должны же вы были вчера заметить, как холодно мы с ним встретились. Вы с ним близко знакомы? — Ровно настолько, чтобы не желать знакомства более близкого, — с чувством ответила Элизабет. — Мне довелось провести с ним под одной кровлей 4 дня, и он показался мне человеком весьма неприятным. —